Детектив Дэйв Дункан взглянул на часы и вздохнул. Часы показывали начало 10. Он надеялся попасть домой к ужину, но надежда эта давно уже развеялась. Он мрачно размышлял, о чем думает сейчас его жена. Когда он приходил домой поздно, жена всегда обвиняла его в том, что он волочится за какой-то шлюхой. Он никогда не мог составить ее поверить, что у полицейского могут быть сверхурочные. Может, она смягчится, если он скажет, что работает с Донованом над делом об убийстве, но не был в этом уверен. Дункан взглянул на черновик, который лежал перед ним на столе. Сержант Донован приказал подготовить для комиссара отчет по делу об убийстве, и Дункан только что закончил его. Понадобится еще минут 40, чтобы напечатать отчет. Затем Донован просчет его и наверняка внесет поправки. Придется перепечатывать. Дункан уже не надеялся попасть домой раньше половины первого. И, вернувшись домой, ему вряд ли удастся поспать. Он закурил и, устроившись на неудобном стуле, начал читать. Прочитав половину отчета, Дункан вдруг подпрыгнул от пришедшей в голову мысли. Но обдумать ее он не успел, так как, открыв ногой дверь, появился сержант Донован. «Эй, у меня кое-что есть», — сказал Донован, захлопывая дверь. Он подошел к столу и уселся на него. «Нашелся серый костюм этого парня. На нем пятна крови. Что скажешь?» С трудом сдерживая возбуждение, Дункан отложил отчет и, закурив, спросил. «И где его нашли?» Донован ухмыльнулся. «В перерыве мы с дежурным немного перекусили, и он совершенно случайно упомянул, что из универмага ГАСа сообщили, что среди костюмов в зале обнаружен серый костюм с пятнами. Омели отправился туда, чтобы побеседовать с продавцом. Пока он был там, другой продавец из отдела обуви нашел пару поношенных туфель. На одном из них были пятна. Омели отправил все в лабораторию, и оказалось, что и на костюме, и на туфлях кровь. Один продавец вспомнил покупателя, который заходил в отдел с пакетом, а когда выходил, купив серый костюм, пакета при нем уже не было. Его описание совпадает с нашим, и кровь соответствует группе Карсон. Донован бросил папку на стол. «Вот отчет Омели. Его надо внести в наш отчет. Комиссар ждет, когда он будет готов». Дункан отодвинул отчет в сторону. «У меня тоже есть кое-что, сержант. Держу пари на $5. Я знаю, кто убийца». Мясистое лицо Донована побледнело. Он уставился на Дункана, прищурив маленькие холодные глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Ее убил Холлинд». «Ты с ума сошел!» — взорвался Донован. «Послушай, если это все, лучше быстрее заканчивай отчет. Я хочу еще сегодня попасть домой». Дункан пожал плечами. «Окей, как угодно. Я сам этим займусь, и все лавры будут моими». Лицо Донована налилось кровью. «Ты кому это говоришь, скотина?» — заорал он. «Я говорю, это он, и могу доказать». Донован взял себя в руки. Он встал и подошел к своему столу. «Валяй, доказывай». Раздраженно бросил он и уселся за стол. «Вспомните, как испугался Холлинд, когда мы к нему приехали». Донован фыркнул. «Это ни черта не значит. Знаешь, не хуже меня, когда неожиданно приходят фараоны, любовь в штаны наложит. Если это все, займись отчетом». «Этот парень не просто наложил в штаны», — спокойно продолжал Дункан. «Я наблюдал за ним, пока вы беседовали. Он был по-настоящему напуган, как человек с нечистой совестью. Это ничего не доказывает, но это заставило меня задуматься. Он высокий, темноволосый, симпатичный, и ему не больше 30. Ведь это точное описание того парня, которого мы ищем, разве не так? Но вот решающий аргумент. Вспомните его розы. Ведь кроме роз, и довольно хороших, у него в саду ничего не растет». Донован раздраженно хмыкнул. «При чем тут розы, черт возьми?» Дункан взял написанный им отчет. «Вот заявление служителя стоянки. Послушай, что он говорит. Этот парень что-то сказал о первом дожде за последние 10 дней. Я сказал, что он прав. Я спросил, выращивает ли он розы. Он ответил, что только розы он и выращивает. Розы и сорняки». Дункан взглянул на Донована с триумфом. «Как будто сходится, а?» Донован сидел неподвижно, пытаясь своими неповоротливыми мозгами осмыслить возникшую ситуацию. «И ты называешь это доказательством?» — наконец произнес он, свирепо глядя на Дункана. Дункан решил не отступать. Он знал, что если бы Донован сам это сообразил, он бы прыгал от радости. «Парень напуган, описание внешности соответствует, и он выращивает розы», — спокойно перечислил он. «Для меня этого достаточно, чтобы попытаться копнуть глубже. Следующий пункт — машина. Если у него зеленый Линкольн, дело можно закрывать». «Если у него зеленый Линкольн, значит, это он», — сказал Донован, пожав плечами. «Но держу пари, ты ошибаешься». Дункан отодвинул стул и встал. «Поехали посмотрим?» «Пожалуй», — нехотя согласился Донован. 20 минут спустя Дункан затормозил в стоярдах от бунгало Кена. «Пройдемся», — предложил он. «Думаю, не стоит предупреждать его о нашем приезде». «Верно». Донован вышел из машины, и оба детектива поспешно направились по улице к бунгало Кена. Донован пересек заросший газон и направился к маленькому гаражу. Было уже темно, и свет в доме не горел. Он подошел к гаражу. Ворота были закрыты. Пока сержант пытался открыть висячий замок, Дункан зашел за угол гаража и заглянул в окошко, посветив фонариком. «Эй, сержант! Зеленый Линкольн!» — радостно крикнул он. Донован подошел к нему и заглянул в окошко. «Попался!» — воскликнул он, почувствовав, как его наполняет восторг. «Мы утрем нос этой сволочи Адамсу. Мы распутали дело за 18 часов». «Я бы хотел заглянуть в машину», — сказал Дункан. «Зачем остановка?» — Донован вернулся к замку. «У нас в машине есть монтировка. Сходи за ней». Ожидая Дункана, он прислонился к воротам гаража. «Для Адамса это будет удар, для комиссара тоже». «Вот повезло, он не будет писать отчет. Он лично пойдет к комиссару и доложит ему. Нет нужды упоминать Дункана. В конце концов, у того еще все впереди. Не стоит говорить комиссару, кто нашел убийцу. Единственное, комиссар решит, что это сделал он». Дункан вернулся с монтировкой. Они сорвали замок и открыли ворота. Донован включил свет. Пока Дункан обследовал заднее сиденье, сержант осмотрел место водителя. «Вот он», — сказал друг Дункан, — «все сходится». Он протянул Доновану потрепанную тетрадь. Это был исчезнувший со стола служителя стоянки регистрационный журнал. «Лежал на полу за сиденьем водителя. Наверное, выпал из кармана». Донован усмехнулся. «И здесь записан номер его машины. Да, все сходится». «Пойдем поговорим с ним, сержант». Оба детектива направились к дому. Донован нажал на кнопку звонка и держал ее, не отпуская, несколько минут, но дверь никто не открыл. Он опустил руку и чертыхнулся. «Похоже, его нет», — сказал он. Дункан обошел дом, заглядывая в окна. Сделав круг, он вернулся. «Пусто». Донован посмотрел на часы. Было почти 10. «Думаю, надо обождать». «Может, он смылся?» «Возможно, надо оповестить патрули». Дункан еще раз обошел дом и обнаружил незапертое окно. Он забрался внутрь, подошел к входной двери и впустил Донована. «Я осмотрю дом, а ты пока позвони». Отдав распоряжение дежурному сержанту, Донован прошел в холл, чтобы посмотреть, что делает Дункан. Дункан вышел из спальни, ухмыляясь. В руках у него были серый костюм и туфли. «Все, сержант, только что распакованы. Прямо из универмага Гасса. У этого парня отличная возможность отправиться на электрический стул». Донован ухмыльнулся. Ему уже начали надоедать постоянные находки Дункана. Они прошли в гостиную, и Дункан направился к корзине для мусора. Он высыпал ее содержимое на пол. Донован хмуро за ним наблюдал. «Мне сегодня везет», — вдруг сказал Дункан. «Посмотри». Он выложил на стол два маленьких кусочка картона. «Все», — сказал он, — «я знал, что я прав. Вот номер телефона Карсон на обороте визитной карточки Паркера. Держу пари, Паркер порекомендовал ее Холленду и дал ему номер ее телефона. Погорел парень, а?»